Глава третья. Услышав о нападении, Влад предложил мне помощь. И если бы ситуация в самом деле была бы критической, я наплевал бы на свою гордость и согласился бы. Но я мыслил трезво и сразу же связался с главным охранником моих земель, призрачным домовым графом Воронцовым. В итоге от помощи я отказался, но собирался на всех парах нестись домой. Благо, Серега на медведе ждал меня недалеко от аномалии. «Не торопись!» — схватил меня за плечо Влад и хищно улыбнулся. «Не хочешь немножечко полетать?» «Скорость или секретность? Вот в чем вопрос. При желании все тайное можно прикрыть на время. К тому же, если принцу захочется полетать над моими землями, никто ему запретить не сможет». Воздушное пространство целиком и полностью принадлежит империи. Частные вертолеты и самолеты могут летать лишь по заранее согласованному маршруту. А вот конвертоплан принца вполне может покружить над моим домом. А те, кто прилетят на нем, посмотрят в бинокль, что интересного у меня происходит. Я согласился на предложение брата. «Удобная штука», — воодушевленно проговорил я, плюхнувшись на мягкое кресло конвертоплана. «Вибромассаж, любой угол наклона спинки и подставка под ноги», — прокомментировал Влад. «Порой после аномалии рейд с ног валится, и чем раньше начнется отдых, тем лучше». С задумчивым видом я оглядел окружающее пространство. «Вот еще один плюсик, чтобы быть принцем». Комфортное личное летательное средство, на котором можно отправиться куда угодно. «Будешь хорошо себя вести, и я тебя смогу доставить куда угодно. Но только сперва меня нужно хорошенько откормить вкусненькой огненной энергией», — изрекла Фая. «В этом конвертоплане можно переправить целый рейд». «Решаемо», — ответила она уклончиво. Не прошло и 10 минут, как я увидел внизу всполохи магических техник. Мы прибыли на место. Призраков я отозвал пару минут назад, и сейчас внизу сражались лишь люди. «Точно не нужна помощь?» — с серьезным видом спросил Влад. «Точно», — улыбнулся я. Он одобрительно кивнул, и мы с размаху и со звучным хлопком пожали друг другу руки. «Давай, Макс, увидимся!» «Бывай, командир. Ребята, рад знакомству». Простившись со всеми недавними партнерами по звезде, я выпрыгнул в открытую дверь. Напитав тело энергией, приземлился, поднимая вокруг пыль. Земля была мягкой, тут же образовался небольшой кратер. Легко выпрыгнув из него, я выпустил из сосредоточения невидимую Фаю и рванул к ближайшей точке противостояния. «Твой брательник молодец», — доложила дракониха. «Не стал подглядывать и с чистой совестью свалил». «Вот и отлично», — ответил я и, переключившись на призрачного графа, велел тому вернуть наших неубиваемых защитников в бой. Едва граф отозвался, я сбился с шага и чуть было кубарем не покатился по траве от резкой потери энергии. «Не понял, это еще что? Они из меня, что ли, потянули силу? С чего вдруг? Сборщики постоянно привозят сюда трупы монстров из аномалий и подкармливают ими призраков до целебный источник. А трупов у нас в достатке, ведь не я один хожу по аномалиям, но и другие мои обладатели меток». Выдохнув и закинув в рот горсть чипсов, я задал свой вопрос призрачному графу. «Прошу прощения, мой принц, закончились запасы», — виновато отозвался домовой. Я знатно охренел от этой новости. В то время, когда гарнизон Новосибирска штурмовал мои земли, я умышленно не использовал призраков для защиты. Ведь если бы враги их увидели, пришлось бы их всех прикончить. А тогда стояла иная задача. Так что в ту ночь запасы не тратились. Запасов было много. И сейчас призраки все сожрали. Какой напрашивается вывод? Заруба тут была знатная. Раз уж моим бесплотным бойцам пришлось тратить на постоянную подзарядку свои пауэрбанки. Но радует и то, что моя метка сразу же раскалилась, впитав витавшую в воздухе энергию посмертного выплеска. Все, кого призраки убили самостоятельно, без помощи других отмеченных, стали кормом для моей метки. «Опа, тут младшего самца с его самкой прижали, я подсоблю!» Прилетел запрос от Фаи, когда я видел уже перед собой огненные всполохи магических техник. «Давай только из невидимости!» «Есть!» — радостно отозвалась она. «Наконец-то драка!» Ну а сам я на бегу вскинул руку, выпуская из пальцев преобразованную энергию. Сразу 10 человек попали в капканы, и я с радостью ворвался в битву. «Господин, вы очень вовремя!» — увидев меня, выкрикнул Марат, один из гвардейцев, пришедших ко мне от Хорькиных. Он морщился и зажимал кровоточащий бок. Слева лежали двое ребят из его группы, остальные трое отстреливались из-за ледяной гряды. Эта группа сейчас уже полностью одаренная благодаря купаниям в моем источнике, но только у двоих есть метки. К счастью, и противостоял мне самый сильный отряд врага. Вася Васильев, ИО начальника гвардии, приславший ребят сюда, здорово прочитал ситуацию. Не зря я показал ему графа Домового и наладил их взаимодействие. Помню, как опешил тогда Вася, но изо всех сил пытался сохранять невозмутимость. Раскинув свой семейный дар по площади, я убедился, что помирать из ребят прямо сейчас никто не собирается. Незаметно подлечив их, я материализовал Тришулу убийцы Дагона. Напитав ее энергией, швырнул в гущу врагов. От Тришулы во все стороны начал распространяться черный дым, распугивая слабовольных людей. Скрипнув зубами, я немедленно швырнул несколько кунаев. С помощью расширенного поля я подправил их полет. Каждый кунай нашел свою цель. А затем я материализовал ледяную ярость. Меч ранга бедствия, как голодный монстр, потянул из меня энергию. Прожорливый клинок не для слабых воинов. Взмахнув мечом, я выпустил громадный ледяной серп. Никто из здесь присутствующих не мог ему противостоять. Кого серп не разрубил, тех попросту заморозил насмерть. «Спасибо, господин!» — тяжело дыша поклонился второй отмеченный Паша Синовалов. «Позаботьтесь о раненых и оставайтесь здесь», — резко произнес я. «А я пойду дальше. К ним идет подкрепление». «В одиночку?» — подскочил ко мне Марат и поморщился от боли в боку. «Не переживайте, парни, вы отлично справились. Теперь пришел мой черед». Я чувствовал, что начинаю заводиться. Эмоции постепенно захватывают меня с головой. Эти твари решили уничтожить моих людей, пока меня нет дома. Вряд ли их разведка настолько дырявая, что не была в курсе, где я и с кем. Суки. Такое бесит меня больше всего. Даже войну не объявили, сволочи. Я рванул вперед и вскоре растворился в мире. Я чувствовал приближающуюся жажду убийства, растянутую по площади. Холодную, расчетливую жажду у одних, сильную и жгучую у других. Враг уже понял, что легкой прогулки не получилось. Кто-то из врагов уже хочет разорвать моих ребят на кусочки, но некоторые до сих пор желают лишь выполнить свою работу. Мне же плевать, кто и чего хочет. Я помножу все их желания на ноль, как и их самих. Вскоре я увидел отряд из 20 бойцов, быстро двигавшийся мне навстречу. Возглавлял этот отряд мужчина лет 40 в темной кожаной броне и с алебардой в руках. Я узнал эту алебарду. Я уже сражался против нее, но в тот раз ее держал в руках другой княжич. А еще я узнал лицо предводителя группы. А может быть, мне посчастливилось столкнуться с главой вообще всех нападавших. С княжичем Щербатовым, братом князя. С мужиком, который бесил меня еще во время приема в честь Дмитрия. А еще на том приеме этот козел подбивал клинья к моей Свете. Воспоминания подлили масло в огонь. Но сильнее всего я разъярился, когда увидел, что родовая алебарда Щербатова вся в свежей крови. В этот миг мне было особо сложно удержать контроль над своей невидимостью. Княжич Щербатов был напряжен. Происходило что-то непонятное. Сперва все шло по плану, формирование ударной группы без отличительных знаков, тайное прибытие на место, все четко. Дальше окружили земли врага и начали сжимать кольцо, тоже нормально. А вот затем пошли проблемы. Вдруг пропала связь. Ориентироваться можно было лишь по вспышкам техник и канонаде сражений. Княжич, возглавлявший операцию, оставил с собой мощный отряд, чтобы в решающий момент повлиять на ход битвы. Отступать он даже и не думал. Что такое вернуться с позором? Что он не сможет разгромить имение бывшего простолюдина, когда его самого даже нет дома? Княжич сохранял хладнокровие, хотя отсутствие связи его и нервировало. Еще сильнее нервничать он стал, когда понял, что его отряды продвигаются медленнее, чем ожидалось. Его бойцам дали бой. Серьезный бой. Но что происходило на поле боя, княжич понять не мог. Один из раненых бойцов вернулся и что-то лепетал про призраков. Трусливый идиот. Хотел свалить и звал мамочку. Княжич прикончил его родовой алебардой, чтобы другим неповадно было. Перед Щербатовым встал вопрос, когда лучше лично ворваться в сражение и на каком направлении это сделать. Тогда он заметил, что один из отрядов, между прочим, довольно слабый, судя по всполохам пламени, сражается гораздо глубже остальных. «Отлично, прорвемся там и ударим врагу в спину», — решил он и повел подкрепление. И вот он спешил на помощь этому отряду. Как вдруг его ногу сковали мощные челюсти. Щербатов тут же ощутил, как чужая энергия пытается прорваться через его покров. Но он имел ранг «Витязь», пятый, и смог сопротивляться. А вот за его спиной послышались полные боли стоны. Обернувшись, он увидел, что ноги всех воинов сдерживают капканы, а затем из ниоткуда появились метательные ножи, пронзившие головы пятерым бойцам. Княжич вырвался из капкана как раз в тот момент, когда заметил того, кто не должен был здесь присутствовать — Белозерова. Взгляд юнца был холоден, как лед. Враг, оскорбивший род Щербатовых и всю фракцию царевича Дмитрия, удостоил княжича лишь мимолетным взглядом, ринувшись убивать других бойцов. «Мерзавец!» — выкрикнул княжич, активируя возможности своей метки. Силуэт Щербатова размазался. Его метка называлась «Сила скорости» и давала ему дополнительное укрепление покрова и огромную скорость. Все, никаких других эффектов. Но с каждым новым рангом княжич становился значительно быстрее и мощнее. Его метка делала из него поистине выдающегося бойца ближнего боя. А еще княжич не был дураком. Он не стал сразу атаковать врага своего рода. Вместо этого он пронесся рядом со своими бойцами, стремительными ударами алебарды, помогая тем разрушить капканы. Он успел освободить шестерых. «Убиваешь беззащитных!» — крикнул он, обращаясь к Белозерову, который замер напротив с холодным взглядом. Белозеров хмыкнул и покачал головой. «Твои беззащитные без объявления войны пришли убивать моих товарищей. Мне кажется, я в своем праве. Выношу мусор со своих земель. Прикончив тебя, я сделаю большое дело», — осклабился княжич. «А после этого прикончу и твоих людей, чтобы другим неповадно было». «Неповадно?» — скинул бровь Белозеров. «Что неповадно-то? Как же вы меня бесите, тупые старые аристократы! Покончим с этим, балабол!» Внезапно из ниоткуда появились страшные зеленоватые полупрозрачные воины. «Главного не трогайте!» — рявкнул Белозеров. И исчез. Княжич напряженно озирался по сторонам, готовый в любой момент защититься от неожиданной атаки. Внезапно он почувствовал, как броня на его спине начала терять энергию. Верный признак появившейся бреши. Княжич Щербатов рванул вперед. Метка придала ему огромное ускорение. Он смог разорвать дистанцию и развернуться. Броня сзади была повреждена. Если бы не усиленный покров на траву, пролилась бы княжеская кровь. «Ты нападаешь со спины, как трус!» — гневно выкрикнул княжич, осознав, что только что побывал на волоске от смерти. Белозеров, стоявший метрах в десяти от него, скривился и покачал головой. «Что за детский лепет, Щербатов? Я ведь только поздоровался!» Его улыбка стала хищной, а взгляд — страшный. У опытного воина княжича Щербатова засосало под ложечкой. На него будто бы смотрел босс высокоранговой аномалии. Княжич вдруг понял, что только что Белозеров атаковал не в полную силу. Будь иначе, даже метка сила скорости не позволила бы Щербатову спасти свою шкуру. «Развлеки меня, княжич», — ровным тоном произнес Белозеров. «В последнее время мне приходилось много сдерживаться, а это пагубно влияет на здоровье. Я начинаю». На сей раз он не исчезал из виду, а просто рванул вперед на огромной скорости. Вот только эта скорость ничуть не пугала Щербатова с его меткой. Белозеров атаковал быстро и сильно, размахивая своим мощным артефактным полуторником. Однако и княжич Щербатов был не пальцем деланный и умудрялся парировать каждый удар. «Я поспеваю за ним». «Нет, я превосхожу его», — думал княжич, распаляясь с каждой минутой. «И чего это я, а? Чтобы какой-то сопляк напугал меня?» Необычный полуторник и родовая алебарда с грохотом столкнулись. Оба противника давили на свое оружие, глядя друг другу в глаза. В серых глазах Белозерова не было ни капли сомнений. Уверенность в своих силах, в победе и... какая-то бескрайняя, всепоглощающая бездна. Не может 18-летний юнец иметь такой взгляд. Лишь тот, кто прошел тысячи битв, выйдя из каждой победителем, может смотреть на своего противника с таким превосходством. Щербатов дрогнул и инстинктивно отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Белозеров криво усмехнулся. «Спасибо», — изрек он. «Метка на ближний бой — это здорово, хоть кости немного размял. А теперь пока». Не успел Щербатов осознать слова врага своего рода, как мир вокруг него потемнел, а через секунду в его броню со всех сторон врезались острые зубья. «Ловушка!» — пришло осознание к Щербатову. «Он оставил свою ловушку в этом месте. Он просчитал, что я отступлю сюда. И он влил в нее много энергии. Когда он успел?» Изо всех сил княжич Щербатов пытался разрушить этот ящик с шипами. Его доспех уже был в пробоинах, покров трещал, а местами был продавлен, капала кровь. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- грудь, а через секунду еще и разодрали брюхо. «Сдохни!» — взревел он, высвобождая всю свою энергию. Ящик с зубцами разлетелся на кусочки и исчез, а княжич Щербатов, истекающий кровью, рухнул на траву. Над ним стоял Белозеров. Лезвие его клинка легло на шею княжича. Враг рода смотрел на поверженного Щербатова холодным и невозмутимым взглядом. «Прошу, пощади!» — выдавил из пересохшего рта Щербатов. «Не убей, плени! Мой брат даст выкуп!» Белозеров тяжело вздохнул и покачал головой. «Даже меч не хочется пачкать в крови такого мерзавца, как ты!» — изрек он и развернулся. «Лежи тихо, мусор. За тобой придут». Развернувшись, Белозеров в развалочку направился прочь. «Мусор, лежи тихо. Глупый, напыщенный мальчишка. Побеждает тот, кто не сдается до конца», — мелькнуло в голове княжича. Он был сильным отмеченным и за эту недолгую передышку смог восстановить немного энергии. Ровно столько, чтобы прикончить расслабившегося противника ударом в спину. Метка сила скорости помогла княжичу в мгновение ока сократить разделяющее их расстояние, и вот уже родовая алебарда почти коснулась затылка врага Щербатовых, но Белозеров исчез. А в следующий миг мир вокруг княжича Щербатова закрутился. Секунду спустя отделенная от тела голова рухнула на траву. В гаснущем сознании княжича всплыла лишь одна мысль. Не было шансов. «Ну что за люди, а?» — пробормотал я, глядя на обезглавленный труп Щербатова. «Нет, ну в самом деле, каждый раз одно и то же. Сперва трусят, а потом бьют в спину. Хорошо, хоть немного выплеснуть пар удалось, а то было бы совсем обидно». Я почувствовал, как начала теплеть метка, впитывая энергию посмертного выплеска Щербатова. немало энергии. Все-таки этот мерзавец был 5-го ранга. Как вдруг в глазах потемнело. Голова закружилась, а в сердце будто бы вонзили кол. «Что за...» — выругался я, хватаясь за грудь. «Проклятье!» Через секунду меня тряхнуло от удара. Удар пришелся в мою многострадальную грудь, дыхание сбилось. «Опа, дери тебя за ногу! Зачем так резко выдернул меня?» Гневно заверещала Фая, только что экстренно вернувшаяся домой в мое сосредоточение. «Стой! Что с тобой, опа? Ты умираешь?» Заволновалась зверюга. Я всем своим естеством ощутил, как сильно эта мохнатая начала за меня переживать. «Не дождешься!» Вяло усмехнулся я, с трудом концентрируя крупицы своей энергии и преобразовывая их в семейный дар. Нужно было хоть немного подлечить себя. «Да что происходит?» Мне пришел мыслеобраз, как Фая всплеснула крыльями. «У тебя сосредоточение лихорадит. Погоди, неужели это...» «Да», — выдохнул я, усевшись на траву. «Похоже, зараза, которую я подцепил в песочной аномалии, из-за всех потрясений последних дней, наконец пробудилась».